Марк едва дождался того счастливого момента, когда смог наконец сесть за свой компьютер, дрожащими руками нажать «пуск» и натянуть на лицо маску 3D. Какой там тренинг? Какие продажи? Его ждет настоящее, нужное не только его стране, его планете, работа. Работа интересная, азартная, в которой можно проявить себя настоящим мужчиной, настоящим человеком. Но сначала надо подобрать команду. Первым делом, конечно, нужен помощник, заместитель командира. Каким он представляет его? Пальцы забегали по клавиатуре, моделируя его. Помощника, друга, единомышленника. Высокая, крепко сбитая фигура, широкое мужественное лицо, улыбка до ушей. Да, именно такой, смелый, сильный, не лишенный чувства юмора. Сам-то Марк не может похвастаться силой и крепостью фигуры. Он сухощав и невысок ростом, зато ему нет равных по мощи интеллекта. Он – мозг экспедиции. Так, готово. В экспедиции не обойтись без этакого чудика. Пусть он будет ученым, ботаником. Помешанный на науке, он внесет разнообразие в их путешествие. Да, именно такой. Худой, среднего возраста, очки с толстыми стеклами, постоянно сползающими на нос. Резкий звук мобильного телефона выдернул из творческого процесса. «Хай!» – в трубке низкий женский голос с приятной хрипотцой. «Это Жанна. Больше быть некому». Он познакомился с ней недели две назад в какой-то забегаловке. Брюнетка с чувственными губами, аппетитно сложена, хороша в сексе. Он не теряет времени понапрасну, особенно в чужом городе, где так одиноко. «Привет, зайчик!» Он уже сам не помнит, откуда у него взялась привычка называть всех девушек зайчиками. Зато не ошибешься, если по телефону не сможешь узнать голос. «Привет, птенчик! Как оно, ничего?» «Ничего, а у тебя? Лучше всех. Как с работой?» «Завтра первый день. Да? Наметился повод. Бахнем?» «Нет, сегодня никак. Стрелки с ребятами забил». «С какими ребятами? Ты же говорил, что в столице у тебя я одна знакомая». «А вот представь, вчера знакомых ребят встретил. Земляков. Они тебя и на работу пристроили?» «Я всегда говорила, устроиться на что-то стоящее можно только по знакомству». «Жан, давай завтра пересечемся. Как раз мой первый день обмоем. А сегодня как-то неловко пить заранее». «Суеверный? Понимаю. Когда речь заходит о работе, станешь суеверным. Пока. Пока». Марк закинул трубку подальше. А еще пальцы лихорадочно забегали по клавиатуре. А еще хотелось бы, чтобы их экспедицию украсила женщина. Прекрасная, молодая, умная. Она будет, ну, допустим, специалистом по астрономии. А что? На космическом корабле не обойтись без такого специалиста. Пусть она будет идеалом и внешне, и душой. У кого-то из классиков, кажется, у Гоголя, впрочем, он не уверен, героиня говорит, что вот если бы нос одного жениха, да глаза другого, да рот третьего, вот тогда вышло бы то, что надо. А он имеет счастливую возможность сотворить женщину своей мечты. Вот что значит прогресс. Еще вспомнилось что-то уж совсем древнее. Как скульптор сотворил статую и сам влюбился в творение своих рук. Древние только мечтали об этом, а он может воплотить свою мечту. Она не будет говорить «хай» или «и бахнем». Она не отдастся в первый же вечер, не будет курить, как паровоз. С ней можно будет разговаривать на любые темы. Она не будет интересоваться, сколько у него денег, удачлив он или, не дай бог, неудачник. Она... Пальцы дрожали, нажимая не на те кнопки. И вот общее собрание перед полетом. Впервые Марк видит свою команду. Все уже облачились в обтягивающие серебристые комбинезоны. Их 30. 20 воинов, призванных охранять экспедицию, и 10 специалистов. Командир, помощник, механик, специалист по программному обеспечению, врач, космолог, геолог, специалист по внеземным цивилизациям. Марк некоторое время рассматривал их лица. Кто они, эти люди? Надежны ли? Разумеется, при формировании команды последнее слово за ним, но все же, здесь нельзя ошибиться. Ошибка, хоть бы в одном человеке, может стоить жизни всем остальным. Итак, кто они, эти 29 микрокосмов? Сейчас пока они неизвестны ему, эти лица чужие, но именно они на долгие месяцы будут составлять его ближайшее и единственное окружение. И кто знает, возможно, эти лица – это последнее, что он увидит в своей жизни. Впрочем, прочь меланхолию, он должен настроиться на деловой лад. «Друзья, через час мы отправляемся в экспедицию. Место назначения и цель вам известны. Для многих, как и для меня, необходимость срочно лететь стала неожиданностью. У всех нас остаются незавершенные дела на этой земле, однако мы все – люди долга. Эта экспедиция чрезвычайно важна для всей земной цивилизации. Можно сказать, что будущее нашей планеты зависит от того, насколько удачно мы с вами выполним свою миссию. Всем вам известно, что запасы алюминия на исходе. Скоро наступит износ техники, и вот чуть ли не на днях ученые обнаруживают залежи этого ценного металла на планете Омега. Это задание нам под силу. Не случайно командование остановило свой выбор на каждом из вас. Вы – классные специалисты, настоящие профи. Каждый из вас – лучший в своей профессии на всей планете. Друзья, мы добудем этот металл и доставим на Землю. Вся планета с надеждой смотрит на нас.